здесь, в реальном Бангкоке, совершается много преступлений?» — понимающе спросила она. «Достаточно. Особенно в южных районах. Так вот, по поводу преступлений. Тайцы стараются избежать конфликтов, выглядеть безмятежными и гармоничными», — продолжил я. «Для них очень важно сохранить лицо. Повестка в суд за наезд — отличный повод это лицо потерять. А мертвый потерпевший, как ты понимаешь, никаких претензий предъявлять не будет и номер машины не запомнит». «Странные порядки», — тихо, но эмоционально произнесла Хел. «Но должно же быть здесь что-то хорошее». «Побережье», — спустя несколько секунд ответил я с улыбкой. «Там уникальные скалы и пещеры, море потрясающее. Ночью полоса прибоя светится от планктона. Я покажу снимки, если найду». Хел хотела спросить еще что-то, но передумала, прислушиваясь, и я кивнул в ответ на ее взгляд. Шум и человеческие голоса доносились именно оттуда, куда мы направлялись. Здание на соседней улице, освещенное красными огнями, стояло между двух высоток. Одна была черной и недостроенной, другая тускло поблескивала окнами квартир. Около дверей клуба толпилась молодежь. Смуглые, темноволосые, в ярких топах и таких модных здесь коротких шортах девушки, парни в узких майках. Они болтали, смеялись, обнимались, над их головами вился густой сигаретный дым, поднимающийся к ветвям одинокой акации, и окутывал пышные гроздья цветов. Вокруг, по дороге и тротуару, неспешно курсировали спортбайки, их водители, одетые в черную кожу, с темными зеркальными шлемами на головах, напоминали опасных хищников, высматривающих в веселой гурьбе легкую добычу. Рокот моторов заглушал музыку, доносящуюся из постоянно открывающихся дверей. Я пошел вперед, увлекая за собой Хел и уверенно разрезая плотную толпу. Перед двумя белыми быстро расступались. Удивленно смотрели вслед, обменивались комментариями, кое-кто подталкивал соседа локтем, чтобы обратить внимание на необычных посетителей клуба. «Как странно, правда?» — услышал я сквозь шум голос Хел и обернулся. Лицо девушки было отрешенным, синий свет, хлынувший из клуба, окрасил его в нереальные холодные тона. Остановившийся взгляд не отрывался от раскачивающихся створок. За той дверью может быть что угодно. Я крепче сжал ее за руку, рывком притянул к себе и сказал: «Неважно, что там, нам нужно найти Никаса». «Ну да, конечно». Внутри гремела музыка, ритмичная техно. Бело-красно-синие вспышки полосовали зал, разбивали на части отдельные фигуры и выхватывали из темноты то половину торса диджея, то стойку бара, то полуобнаженные женские фигуры танцовщиц гоу-гоу, изгибающихся у столбов и в клетках. Зал двигался в едином ритме, четко, слаженно, словно у всех было одно дыхание, одно сердце и общие мускулы. Запах табака, легких наркотиков, алкоголя, разгоряченных тел, сладких духов густым облаком висел в жарком воздухе. «Думаешь, он здесь?» — спросила Хел, стараясь перекричать музыку. «Пройдемся, посмотрим». Я привлек ее к себе, обнял за талию, видимо, сильнее, чем нужно, потому что девушка чуть вздрогнула, но не стала отстраняться. «Как мы его узнаем?» «Он должен выглядеть так же, как и в реальности. Ищем белого парня». Я медленно вел Хел по залу, внимательно глядя по сторонам. Вот пара. Заняты друг другом, ничего не замечают вокруг. Оба двигаются вполне профессионально, как настоящие танцоры. Высокая женщина с полным бокалом алкоголя скользит в толпе разгоряченных тел, выискивая спутника на этот вечер. Юноша у стойки с коммуникатором последней модели в руках болтает с двумя девушками в коротких обтягивающих платьях. А хорошенькие сиамки смеются и заученно улыбаются. Но это явно не Никас. Смуглое лицо, темно-карие раскосые глаза, черные волосы. Хел была все время рядом. Я держал в поле зрения высокий хвост на ее макушке, бежевый костюм, сидящий на девушке, как вторая кожа, бледное лицо с горящими глазами. Ей нравилось здесь. Шум, толпа, запах адреналина и возбуждение. Два мужчины в возрасте на диване у стены. Один приподнялся, было заметив нас, но второй деликатно удержал его, прошептав что-то, заглушенное музыкой со сцены. Спина Хел под моей ладонью напряглась. «Вот, кажется, он», — сказала девушка. Я быстро повернул голову, разглядел приметную светлую шевелюру среди темных тайских, но тут же понял, что девушка ошиблась. Парень, сидящий в компании мужчины и женщины, был местным, просто с крашенными, осветленными почти до белого цвета волосами. «Нет, не он», — прокомментировала Хел. Мы прошли мимо этой троицы. Женщина, прильнув к плечу парня, что-то нашептывала ему на ухо, поглаживая по руке. Мужчина, вальяжно откинувшись на спинку дивана, оценивающе рассматривал его. Он сыто улыбнулся мне, чуть поклонился Хел, потом с сожалением развел руками и рассмеялся. Я поднял голову, посмотрел на металлическую лестницу, ведущую на второй этаж, и увидел там несколько человек в костюмах. Три мужчины и женщина. Она стояла спиной ко мне. Тонкая, высокая, в длинном черном платье с глубоким разрезом по бедру. Волосы собраны в высокую прическу, открывая красивую шею, по которой струилась, теряясь под тканью, тонкая профессиональная татуировка, атакующая змея. Женщина не оглянулась, но мне отчего-то показалось, что она почувствовала мой взгляд. Незнакомка чуть наклонилась к одному из своих спутников и что-то сказала. Тот повернулся и посмотрел на меня. Плоское азиатское лицо было невозмутимым, выражение глаз с такого расстояния не разглядеть. Потом он вдруг медленно поднял руку, навел на меня указательный палец, сделал вид, будто стреляет, и добродушно рассмеялся. Его щеки смяло глубокими морщинами, взгляд утонул в щелочках век. А я почувствовал озноб, пробежавший по позвоночнику.